Глава 1. Стефани Грей. 1 сентября Стефани Грей достала из шкафа студенческую униформу и облачилась в нее впервые за последние 2 года. Посмотрев на свое отражение в зеркале, тяжело вздохнула. Она уже и забыла, как уныло выглядит в темной синей юбке клеш почти до колена, белой блузке и коротком пиджаке в тон юбки. Как персонаж какого-нибудь старого фильма про частные школы, только белые гольфы добавить. Впрочем, в каком-то смысле она и есть подобный персонаж. Радовало хотя бы то, что форма теперь снова ей впору. Пример Стефани ее 1,5 года назад, та уродливо болталась бы. Длинные русые волосы, слишком тонкие, чтобы называть их роскошными, она скрутила в тугой пучок на голове, на нос нацепила очки, поскольку без них видела недостаточно хорошо. Не слепла, конечно, но написанное на доске становилось нечетким, если Стефани сидела в аудитории дальше 3-го ряда. В общем, стандартная студентка-ботаник, коей Стефани и была почти всю жизнь. Так и не скажешь, что в ящике письменного стола пылится медалька за мужество и героизм, проявленные во время противостояния орденов. Ладно, не пылится, конечно. Стефани купила для нее подходящий футляр. Отложив в сторону мобильный телефон, который теперь долго ей не понадобится, и трогательно попрощавшись с ноутбуком, она закинула на плечо сумку с учебниками, подхватила небольшую дорожную сумку, нацепила на лицо улыбку и торопливо спустилась на 1-й этаж. Здесь тихо бормотал телевизор, упоительно пахло блинчиками, и на кухне мама гремела посудой. И это несмотря на то, что накануне Стефани попросила не готовить ей завтрак. Магические телепорты — штука неприятная. После длительного перерыва 3 из 5 путешественников обязательно выворачивает наизнанку. Вероятность конфуза снижается на 46%, если перемещаться натощак. Стефани всегда изучала такие подробности, поскольку очень не любила выглядеть глупо. Но обижать маму тихим бегством она не хотела, ведь они теперь не увидятся долгих 4 месяца. Поэтому, бросив дорожную сумку у входной двери, свернула в кухню. На стойке уже ждали тарелка небольших пухлых блинчиков, политых растопленным медом, и огромная чашка чая, умопомрачительно пахнущего бергамотом. Ее любимый вариант завтрака, от которого невозможно отказаться. Ведь в академии в основном кормят чем-нибудь полезным, кашей, например. Мысленно смирившись с грядущей неловкой ситуацией, Стефани поприветствовала маму, чмокнула ее в щеку и взобралась на высокий стул. «Я знаю, что ты не собиралась завтракать, но просто не удержалась». Анна Грей виновато улыбнулась и неловко пожала плечами. «Ведь теперь я не скоро смогу приготовить его тебе. И если вообще смогу». Последние слова она пробормотала едва слышно, отвернувшись от Стефани, чтобы спрятать навернувшиеся на глаза слезы. «Мам, перестань», — мягко попросила та, разрезая сразу всю стопку блинчиков вечно тупым столовым ножом. «Война закончилась. Теперь на Тумалоне не опаснее, чем в нашем пригороде. А Академия Метаморфоз всегда была одним из самых безопасных мест. Меня ждет только скучная учеба, много зубрежки и стажировка по зельям. И потом ты останешься там, да? На Тумалоне? С магами? Уверена, что не хочешь жить среди людей? И снова идти учиться? На какое образование для меня нам хватит денег? Педагогическое? Ну почему же ты можешь работать в моей галерее? Весь последний год у тебя неплохо получалось. Вот именно, неплохо. Но и нехорошо, потому что я ни черта не понимаю в искусстве. Ни в античном, ни в современном. Это не то, чем я хотела бы заниматься. Мам, я люблю тебя. Я попробовала забыть о Тумалоне и о том, кто я есть, но ты же видела, это не работало. Мое место среди магов, раз уж я такое уродилась. Зато когда я получу диплом и обзаведусь собственным жильем, навещать меня будет быстрее и проще, чем если бы я уехала в соседний город. Да-да, я все понимаю. Мать скинула руки, как будто сдаваясь, и подарила ей еще одну грустную улыбку. Просто не удержалась от последней попытки повлиять на твое решение. Знаешь, надежда — штука живучая. Стефани знала, а потому полагала, что этот разговор не последний. Торопливо закончив завтрак, она еще раз обняла мать, услышала напутствие беречь себя, после чего попрощалась и поторопилась к выходу. Сумку с вещами подхватила буквально на бегу, распахнула дверь и с трудом затормозила, едва не снеся соседку, которая как раз подняла руку, чтобы постучать. Та сначала вздрогнула от неожиданности, а потом прищурилась и погрозила Стефани пальцем. «Я всегда говорила, что в тебе есть дар предвидения, детка!» Стефани через силу улыбнулась. Эту соседку Вечно расхаживающую в цветастых балахонах с кучей дешевых бус на шее она с детства терпеть не могла, как и обращение «детка». Но ее учили быть вежливой со взрослыми. А в свои 23 Стефани все еще чувствовала себя девчонкой и считала взрослыми только маминых подруг. «Я просто тороплюсь. У меня сегодня семестр начинается», — зачем-то объяснила она, пытаясь обойти внезапную и, скорее всего, незваную гостью. Однако та неожиданно схватила ее за плечо. Ее взгляд затуманился, и она за могильным голосом произнесла: «Вижу, вижу, вижу. Ждет тебя в академии судьба твоя, брюнет с карими глазами». Стефани не выдержала и рассмеялась над таким спектаклем. Она точно знала, что прорицать будущее не могут даже маги, а уж обычные люди, тем более. «Мой парень рыжий», — напомнила она сдержанно, мысленно добавив, что Гран Уоллес вряд ли все еще ждет ее. «Вы извините, мне пора». И ловко вывернувшись из схватки соседки, она поторопилась к калитке. Как женщина проводила ее печальным взглядом, Стефани не заметила. Наручные часы механические, ибо электронные на Тумалоне не станут работать, как и прочая техника, уже показывали, что она опаздывает. Не к началу занятий, а к намеченному ею самой времени прибытия в академию. Поэтому Стефани торопливо зашагала вниз по улице. Вскоре она нашла его. Телепорт. Со стороны тот выглядел как обычный канализационный люк. Поэтому для верности Стефани посмотрела на колечко, уверенно сидящее на безымянном пальце правой руки. Рубин в нем засветился изнутри, подсказывая, что все верно. Стефани глубоко вдохнула, выдохнула, посмотрела на ярко светящее над головой солнце, мысленно прощаясь с ним, и, наконец, уверенно шагнула вперед. Земля моментально ушла из-под ног, и она провалилась в бездонную черноту колодца. Ощущение полета, или, правильнее сказать, падение, длилось недолго. Но, как всегда, показалось, что в процессе тело несколько раз перевернулось и летело то ногами, то головой вниз. Приземление прошло почти неощутимо. Ни удара, ни потери равновесия. Просто в одно мгновение под ногами оказалась земля, а желудок подпрыгнул к горлу. Стефани выронила сумку, сложилась пополам, упираясь руками в колени, и упрямо сглотнула, пытаясь унять подступившую к горлу тошноту. После нескольких весьма неприятных секунд ей это все-таки удалось. «Опыт не пропьешь», — пробормотала она себе под нос, выпрямляясь. И сразу сфокусировала взгляд на огромных в три человеческих роста дверях, а потом окинула им весь хорошо знакомый замок. Насколько хватало глаз, потому что здание было огромным. Казалось, острые башни, венчающие их шпили, пронзают небо, висящее, как всегда, низко. Многочисленные горгульи скалились отовсюду, и пасмурным утром, а на Тумалоне две трети дней в году пасмурные, казались зловещими. По коже пробежал мороз, но Стефани не призналась бы в этом никому. Засмеют ведь. В магических битвах участвовала и побеждала, а каменных чудовищ по-прежнему боится, как в первый день. Мимо прошла весело галдящая компания студентов, вырвав Стефани из неприятных воспоминаний о первом годе обучения в академии, когда все казалось чужим, непривычным и пугающим. Она подняла с земли сумку и медленно последовала за ними. В главном холле посетителей встречал герб Академии Метаморфоз. Никто точно не знал, почему основатели назвали ее именно так, но она существовала уже второе тысячелетие. На гербе переплелись символы пяти древних орденов, представители которых когда-то и заложили первый камень замка. Узкий постамент оплетала огромная змея. По обе стороны от него стояли на задних лапах лев и медведь. Все трое как бы тянулись к сове, раскинувшие крылья над ними, и только ловкая маленькая обезьянка, выглядывающая из-за постамента, смотрела на входящих. В прежние времена каждый орден обучал адептов сам, но часто это приводило к тому, что через 2-3 года молодой маг понимал, что путь ордена и его путь не совпадают, и ему приходилось менять орден, начинать все сначала. Такая практика была признана неэффективной, и представители орденов решили на время оставить распри и создать общую академию. Студенты поступали на факультеты, соответствующие названию ордена, к которому планировали присоединиться, но к концу обучения имели возможность передумать. И сейчас Стефани очень радовалась тому, что когда-то умные люди это придумали, потому что в свое время поступила на факультет мудрой совы, где предпочитали изучать механизмы магии во всем их теоретическом разнообразии, но после недавно отгремевшей войны решила, что хочет заниматься более практичным и приземленным врачеванием, а ему посвящали себя члены Ордена Ядовитой Змеи. Стефани не заметила, что замерла посреди холла, разглядывая герб Академии, пока две узкие холодные ладошки не закрыли ей глаза. Над духом прозвучал измененный голос. «Угадай, кто?» Но не узнать Алису, с которой они сдружились с первого дня учебы, было невозможно. Хотя бы потому, что Стефани хорошо знала, как от нее пахнет. Всегда чем-то сладким, как будто девушка была конфетой. Однако она нарочито надолго задумалась и, наконец, неуверенно произнесла. «Даже не знаю. Гран, это ты?» Алиса звонко рассмеялась, укоризненно хлопнув Стефани по плечу, и перепорхнула из-за ее спины, вставая рядом. Подруга всегда именно порхала, а не двигалась. Тонкая, звонкая, с копной ярко-рыжих волос она походила на легкомысленную бабочку даже сейчас, хотя от ее смертельных проклятий пал не один пес. Но поверить в это тем, кто не видел лично, было трудно. А вот ее брат-близнец Гран выглядел куда более внушительно. Высокий, крепкий, он привлекал внимание половины девиц Академии с первых дней учебы, невзирая на несерьезные веснушки, покрывающие лицо. Это объяснялось просто. Большинство девочек-студенток любят спортсменов, а Гран сразу проявил себя как восходящая звезда факультетской команды по магическому гандболу. От обычного игра отличалась только тем, что игрокам дозволялось в процессе использовать магические приемы, левитацию, телепортацию и прочие, а также противодействовать им. «Ну ты даешь, Стеф!» — фыркнула подруга, рассмешила и крепко обняла. Нервозность, появившаяся у Стефани еще во время завтрака, внезапно отступила. Она, наконец, почувствовала себя дома и убедилась, что приняла правильное решение, когда несколько месяцев назад получила от Алисы письмо. Они могли вернуться к учебе еще в прошлом году, сразу после окончания войны, но Арни Доннер, их общий друг, душа и стержень маленькой компании, был серьезно ранен и находился при смерти. Сама Стефани после всего пережитого погрузилась в депрессию и спряталась от тяжелых воспоминаний дома среди людей. Или попыталась спрятаться, потому что они продолжали преследовать ее, лишая сна и аппетита. Она пыталась отвлечься, работая в галерее матери, но все равно болела, худела и потихоньку сходила с ума. Через полгода внезапно и пришло то самое письмо, из которого Стефани узнала, что близнецы Уоллес тоже так и не закончили обучение. Сама Алиса посвятила свое время и внимание Арни, а Гран предпочел играть в гандбол. Но цель письма была в том, чтобы сообщить Стефани о выздоровлении Арни и его намерении вернуться в Академию на последний курс, которому помешала вспыхнувшая война. Алиса собиралась присоединиться к нему и предлагала Стефани сделать то же самое. Та тянула с ответом почти месяц, взвешивая за и против, но в итоге согласилась, когда решила, что может стать врачевателем. Удивительно, но как только у нее появилась цель и план действий, депрессия отступила. Она снова смогла есть, спать и вернулась к активной жизни. Даже работа в галерее перестала удручать, потому что превратилась во временную подработку. Сейчас Стефани благодарно улыбнулась Алисе, надеясь, что сможет выразить взглядом все то, на что пока не находила слов. Но подруге ее слова и не были нужны, как и благодарности. Поэтому она поторопилась прервать момент и сообщить. «Кстати, о моем безмозглом братце. Не поверишь, но он тоже с нами». И она махнула рукой с видом конферансье, представляющего нового участника шоу. Сердце Стефани замерло, а потом радостно подпрыгнуло, когда она, наконец, заметила стоящего в сторонке Грана. Тот улыбнулся ей, подходя ближе, и тихо поздоровался. «Привет. Давно не виделись. Очень скучал по тебе». «Я тоже», — призналась Стефани неловко и чуть виновата. Год назад, оставив Тумалон, она оставила и его, хотя еще в последний месяц мирной жизни выяснилось, что Гран давно отвечает на ее чувства. Стефани не надеялась, что он ждал ее все это время, но стоило тихо выдохнуть ответ, как Гран вдруг наклонился и поцеловал ее в губы, словно этого года и не было вовсе. Романтический момент, как всегда, испортила Алиса, язвительно заметив. Однако вернулся он не поэтому. Просто оказалось, что без членства в Ордене внятной спортивной карьеры не сделать, а без диплома Академии не берут в Орден. Гран в ответ на тираду сестры лишь смущенно улыбнулся и обнял Стефани за плечи. Она не стала сопротивляться. В конце концов, что Алиса может знать о его истинных чувствах и мотивах? Да и странно обижаться, если сама вернулась на Тумалон ради парня. Алиса же сменила извительный тон на возмущение, уперла руки в боки и строго поинтересовалась. «А теперь объясни мне, что это за змеиный прикол. Я всегда считала, что мы все вступим в один орден. А тут вдруг узнаю в учебной части, что ты подала заявление на стажировку по зельям. Якобы она нужна тебе для вступления в орден ядовитой змеи. Как так-то?» «Лиска, не приставай к ней», — осадил сестру Гран. «У всех нас сменились приоритеты. Я тоже больше не собираюсь в орден мудрой совы. Никогда я не был достаточно мудр для него. А для спорта мне теперь нужен могучий медведь». «А я поняла, что теория магии меня больше не прельщает», — пояснила Стефани. «Я хочу заниматься чем-то более практичным и более полезным. Выбрала врачевание, а это прямой путь в змеи». «Предатели!» — фыркнула Алиса, но было видно, что ее возмущение — чистая игра на публику. «Вся надежда теперь на Арни». «Я бы не рассчитывал», — хмыкнул Гран. «Если он ударится в политику, как его отец, то ему скорее подойдет орден хитрой обезьяны». «А если решит стать военным или хранителем, то орден храброго льва», — поддакнула Стефани, снова улыбаясь, немного виновата. «То есть мы разбредемся по разным орденам?» — нахмурилась Алиса. И теперь ее огорчение выглядело вполне правдоподобно. «Похоже на то». «Тогда нам нужен пятый», — тут же снова оживилась Алиса. «Будем академией в миниатюре. Кого возьмем? Может, Лонгборна? Он тоже вернулся к учебе только сейчас». «Этот недотёпа вообще ни в какой орден не попадет», — скривился Гран. «В любом случае, сначала надо уточнить, куда теперь собирается Арни», — добавила Стефани. «Тогда давайте поскорее найдем его. А что касается тебя, подруга, остается только порадоваться, что профессор Кроу свалил из Академии еще до войны. Не думаю, что тебе понравилась бы стажировка у него». И Стефани не могла с этим не согласиться.